Но его видел Гленхарп и коротышка Джон. Значит, еще до рассвета у него будет подробное описание призрака. Наконец-то они получат надежную информацию из первых рук. Что ж, это уже кое-что. Артемис развернулся и быстро зашагал к началу переулка, где его ждал Закари, оставшийся с упавшим Гленхарпом. Флад сказал, что вы просто хотели нас напугать. Гленхарп сидел в кресле в библиотеке Артемиса, вяло свесив руки между колен и уставившись на ковер. Он уверял меня, что нет никакого таинственного злодея, а косвенно застрелил обычный уличный хулиган, как и было написано в газетах. А вы не станете убивать нас сразу, потому что хотите, чтобы мы помучились в нищете. Бернис напоила Гленхарпа большим количеством чая, но понадобилось больше часа, чтобы он пришел в чувство. Теперь, несмотря на свое подавленное состояние, он наконец-то заговорил членораздельно. «Флад правильно назвал мою цель», — сказал Артемис. «Но насчет убийцы он ошибся. Вы сами видели его сегодня вечером. Он необычный уличный хулиган. Я хочу, чтобы вы как можно более подробно описали мне вашу встречу. Что он вам говорил? Постарайтесь вспомнить дословно». Гленхарп поморщился и потер руками виски. «Я мало что помню. Видите ли, я здорово выпил, пытаясь забыть о своем финансовом крахе. Наверное, в какой-то момент он подсел ко мне за столик. Он говорил что-то насчет выгодной инвестиции, мол, у него есть один неплохой вариант вложения денег, над которым он сейчас думает». «Какой именно вариант?» — тихо спросила Мэдалин. «Кажется, речь шла о строительстве канала для барж. Подробностей я не помню. Мы пропустили пару рюмок, пока он мне все объяснял. Я еще подумал, что это хорошая возможность возместить убытки от золотого прииска». «Как он уговорил вас поехать с ним?» — спросил Артемис. «Точно не помню. По-моему, он сказал, что нам надо найти спокойное место, чтобы обсудить наши дела. Наверное, я проявил интерес к акциям канала. Следующее, что я припоминаю, это как мы ехали в экипаже. Потом переулок». Гленхор поднял голову и посмотрел на Артемиса мутными глазами. «Я уже тогда почувствовал неладное, но не знал, что мне делать. В голове был сплошной туман». «Он подсыпал вам какое-то зелье», — объяснила Бернис. «Да, наверное», — пробормотал Гленхарп. «А он не говорил вам, где живет?» — продолжал Артемис. «В каких кафе бывает? Может, он назвал какой-нибудь публичный дом или бар?» «Не помню». Гленхарп замолчал и наморщил лоб. «Постойте. Кажется, он говорил что-то, когда мы проезжали мимо одной пивной». Артемис подошел к креслу и встал перед Гленхарпом. «Что он сказал?» Гленхарп опять сутулился в кресле и несколько раз глотнул. «Я был жутко рад нашему знакомству и его предложению насчет инвестиций. Я сказал, что это как раз то, что мне нужно. А он заявил, что знает о моих финансовых трудностях. Я спросил, откуда ему это известно?» «И что он вам ответил?» — поинтересовался Артемис. «Он выглянул в окно кареты, увидел огни пивной и сказал примерно следующее. Чего только не узнаешь, околачиваясь в самых низкопробных заведениях Лондона. И это все. Он назвал те бары, в которые ходит, намекнул, где живет». Гленхарп сосредоточенно наморщил лоб, пытаясь вспомнить. «Нет, своего адреса он мне не назвал. Да и с какой стати? Но когда мы проезжали маленький парк, он сказал, что вырос в этой части города». Мэдалин переглянулась с Артемисом, потом посмотрела на Гленхарпа. «Он что-нибудь говорил о своем прошлом?» Гленхарп опять принялся разглядывать узор на ковре. «Очень мало. Помню, он сказал, что в детстве играл в этом парке вместе со своим сводным братом. Золотистые волосы, голубые глаза, лицо поэта-романтика». Мэдалин остановилась у камина и передернулась. «Когда-то он играл в парке вместе со своим сводным братом. Теперь понятно, почему Линслейт принял его за Ренвика. Его ввело в заблуждение семейное сходство. Артемий сплеснул себе в рюмку коньяку и взглянул на Мэдалин. «Понятно и то, почему он старался не показываться вам на глаза. Может быть, он немного похож на Ренвика, но они ведь не близнецы?»